Глава пятая. Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задыхался под веяниями времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину. Современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты. Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности отображение взбаламученных рядом реформ элементов на рождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня — это химическая лаборатория, в которой идет самая горячая и спешная работа. Центр тяжести, искусственно привязанный нашей историей к жизни городов, сам собой переместился в деревню. «Ну что, Америку открываете?» — спрашивал меня отец Михей каждый раз, когда мы встречались. «Нет, батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать в потолок. Перестраиваемся, голубчик, перестраиваемся. Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иванович ведь правду врет про самовар-то да цивилизацию. Умственный мужик пошел. Все сам хочет знать, как и что на свете делается. Газеты выписывает. Да и кулаки эти уж просвещают их на все бока. Поневоле задумаешься». Отец Михей был начитанный человек и следил за журналами. Голова у него была крепкая, только на все кругом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. И главное, все ему смешно. Где он набрался этого добродушия, Бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было то, что он на себя смотрел, тоже как-то со стороны, с подковыром. «Вы возьмите-ка нашего брата, Попов», — ораторствовал он, похаживая по комнате такими шагами, что половицы только гнулись и поскрипывали. Прежде Поп был притча во языцах, последняя спица в колеснице. А нынче и мы себе цену узнали. И мужика простецом считали. А вы пощупайте-ка хоть Шептуна. Это батенька-министр. Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, вероятно, потому что трудно было подыскать двух таких противоположных людей. Шептун был крепкий старик и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит слова даром, и все у него выходило как-то особенно складно. Находчивость в ответах, живость, убийственная острота — вот чем он брал. И часто нужно было много подумать, чтобы добраться до истинного значения его речей. Главным образом, он в совершенстве владел искусством запутывать свою мысль, как заяц путает свои следы. Сравнения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посинелых губ. «Шептун сказал», — говорили часто вместо ответа, или «спроси у Шептуна, он тебе скажет». «Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?» «Это от антиллерии-то? А ничего, милый, капитаном мы довольны. Бога за него благодарим. Да, капитан у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему не сделать, а славный поп. Видишь, как ему весело. Саху бы запречь. Так, пожалуй, смеху-то убыло бы». Рассказ был увлекающийся, поэтической натура, растворявшийся настоящим. Все, что он не делал, было результатом порывистого желания немедленно осуществить свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна и часто выслушивал от него очень горькие истины относительно своего бесшабашного житья. К людям он относился доверчиво и с первого раза любил или ненавидел. Вообще, рядом с Шептуном это был настоящий ребенок. поэтическая точка воззрения на весь мир заслоняла пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал неудачи и оскорбления и постоянно нуждался в руководителе. Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ выйдут вечерком за ворота и, сидя на заваленке, калякают между собой. «Ну чего ты слоны-то продаешь?» — корит Шептун своего благоприятеля. «Выездишь ты пятерых жеребцов у попа, а он тебе двугривенные в зубы. Эх ты, рухлядь! Ты умен!» — пробует иронизировать Рассказ. «С твоего-то будет ума. Не пойду к попу за двугривенный-то лоб парить да вертеться, как бес перед заутренней. Ладно, ладно, рассказывай, знаем. Тоже вот тогда, как от антиллерии-то». Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, потому что капитан был единственное слабое место, в которое можно было уязвить Шептуна. При составлении уставной грамоты Шептун один из первых поддался на удочку капитана и теперь нес на себе кару за этот промах. Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго не мог себе представить. «Что, капитан? Ну что ты говоришь мне, капитан? Разве я у него был в те поры на уме? Чужая душа потемки, известное дело. Да кабы знать ее, то есть вот пополам перекусить его, прохиря, и весь разговор. Намеднись я иду мимо Прошкина кабака», уже спокойно продолжает Рассказ, совершенно довольный, что уязвил Шептуна. «Попадаются маховики. Из деревни Маховой, примечание мамина сибиряка. Грудно я так идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гущин, Естюшка. Ну, идут, калякают промежду себя, а на дворе уж темнается. Я эдак маненечко притулился за угол и думаю, пусть, мол, пройдут своей дорогой. По разговору, значит, слышу, что они маненько того заложили за ухо-то. Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз загривок накладут. Стою эдаким манером за углом и слушаю. Этих бы сивых чертей, — говорит Естюшка, — взять, — говорит, — за бороды, да озимь. Потому самому, что они нас на веки вечные времена в раззор привели. Это, выходит, они и про нас так-то разговор разговаривают. А Микешка Гущин на это. Тут дело непросто. Подкупил их тогда этот самый капитан, либо напоил, вот они и продали. А смуху-то немного укусишь. Вон у шаблинских, али у болтинских, все по-божескому сделано. Только мы не в людях люди. Надо, слышать этих стариков встряхануть, когда они наесть. Они заварили кашу, они и расхлебывай. «Ах, псы эдакие!» — ругается Шептун. «По заугольям-то их много. А доведись до дела, так и нет никого. Естюшка и то был расцапал меня за бороду в кабаке у Прошки. Но, верно, ты, говорит, такой сякой нас по миру пустил, ей-богу, тогда чуть меня отняли. Парень могутный, поднесет раз и дух вон. Кабы помоложе был, я бы ему завязал язык от. Тогда на сходе учили муторить, что-ни-что до поленья в дело не дошло. А ты слышал, что посредственник к нам едет? Это насчет кого? Колумбаевских да Ирнабаевских башкир будут межевать. Верно тебе говорю, поп Михей сказал. Врет, поди. Чего ему врать? Сказано едет, значит, в Заболь едет. В Заболь действительно в самом деле, примечание мамина сибиряка. Ланис тоже приезжал, посредственник-то. Да что из этого толку вышло? Ланис в прошлом году, примечание мамина сибиряка. А ежели его бумага вышла из Петенбурга, соберет сход, бумагу заставит читать. Тут парень, слушай. Михей сказывает, колумбаевским плохо придется, замежуют их. К заводам всю землю отведут, потому у них бумага. Так сидят старики и балагурят, невеселые разговоры у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. Капитан действительно пустил с сумой половину Шатрова. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках капитана, по выражению Шептуна, все одно как рыба в неводу. Нищенский даровой надел приходился им теперь солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял на неслыханную высоту и, кроме того, измором морил на каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля спасала их еще от конечного разорения. А впереди предвиделось самое худшее. С нарастанием населения на душу приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, которых отец Михей называл умственными, не давали старикам проходу за даровой надел.